Она еще раз возблагодарила Бога, что Кати далеко, на Амазонке, и что Джону сегодня вряд ли принесли в больницу утренние газеты, даже если он пришел в себя. Добравшись до больницы, она, впрочем, убедилась, что этого не произошло. Он впал в кому. Это известие повергло ее в глубокую депрессию, несмотря на заверения врача, что хотя коматозное состояние и представляет некоторую опасность, больной может выйти из него в любой момент. Доктор просидел с ней не меньше 20 минут, может, полчаса. Ей показалось, что она теряет рассудок, потому что за все это время не поняла ни слова из его профессиональной речи. А ведь она читала когда-то книгу Робина Кука «Кома». Там рассказывалось, что у находящихся в коме больных брали органы для пересадки, так что никакие речи не могли ее утешить. Всю первую половину дня она просидела у постели Джона, держа его за руку и разговаривая с ним, поскольку медсестры убедили ее, что ему это полезно. В больнице дежурили полицейские. Один стоял за дверью отделения интенсивной терапии, другой, готовый сменить его, расположился в приемной, где было довольно спокойно. Медсестры и полицейские перешептывались, но она не слышала их. Было около 6, когда она почувствовала, что кто-то стоит у нее за спиной, стоит уже давно и наблюдает за ней. До нее донесся очень слабый, приятный запах лосьона после бритья. «Этот запах ему подходит», — подумала она. «Лесной аромат, терпкий, но не слишком обволакивающий». Она нисколько не удивилась, когда увидела лейтенанта. Однако, почувствовав, как слезы наворачиваются ей на глаза, она всполошилась. «Пойдемте, хватит», — голос его звучал неожиданно мягко. «Все не так уж плохо». Она судорожно сглотнула. «Для вас, газеты целиком на вашей стороне. Джон Марсил, чудовище. Он еще может оправдаться». «Может оправдаться», — передразнила она. «Он в коме, а газеты его уже приговорили. Он выйдет из комы и защитит себя». «Да», — неуверенно согласилась она. «Так в чем же дело? Вы выглядите совсем разбитой». «Сдались?» Она резко обернулась и увидела на его лице уже знакомую полуулыбку. «Вы решили, что он невиновен?» «Нет». «А вы решили, что он виновен?» «Нет». Он пожал плечами. «Ну что ж, значит, предстоит борьба. А вы к ней, кажется, не готовы». Она возмущенно подняла бровь. «Вы выглядите разбитой», — повторил он. «Вчера вечером мне показалось, что вам лет 30. Сегодня утром вы выглядите на все 40. Энн с интересом уставилась на него. «Лейтенант, это грубо». «Простите», — хмыкнул он. «Кстати, вы тоже отвратительно выглядите». «Знаю. Моя внучка сообщила мне об этом». «У вас есть внучка?» Он снисходительно улыбнулся и подошел ближе к кровати, на которой лежал Джон, оплетенный множеством трубок и подсоединенный ко множеству медицинских аппаратов. Она невольно напряглась. «Пожалуйста, поосторожнее, миссис Марсил, уверяю вас, я не собираюсь отключать его от жизненно важных приборов. Хотите — верьте, хотите — нет, я сам мечтаю, чтобы этот человек выжил». Посмотрев на Джона, он перевел взгляд на нее. «Он выкарабкается. Вы действительно хотите, чтобы он выжил?» «Да, хочу, чтобы иметь возможность обвинить его, если он виновен. Если нет, он может сообщить что-нибудь важное. А он знает что-то важное?» «Должен. Он уже говорит». «Говорит? Занятно», — подозрительно сказала Энн. «И что же он говорит?» «Он говорит, что вам нужно выйти отсюда, пройтись по улице, подышать воздухом, вдохнуть аромат цветов, посидеть в кафе на улице, выпить кофе с молоком и съесть пирожное, печенье, сыр, взбитые сливки, шоколад, словом, поесть, чтобы вернуть румянец своим щекам и покой душе. Я не в том настроении, чтобы слоняться без дела. Я не предлагаю вам слоняться без дела. Я сам хочу выпить кофе с молоком». «Это приглашение, лейтенант?» — удивленно поинтересовалась она. «Именно. Вы собираетесь допросить меня с пристрастием?» «Думаю, позднее вас достаточно будут допрашивать с пристрастием. Я применю к вам лишь пытку кофеином и холестерином. А что скажет ваша жена по поводу того, что вы угощаетесь кофеином и холестерином в обществе бывшей жены предполагаемого убийцы? Будь Мэгги жива, она бы согласилась с тем, что вы остро нуждаетесь в этих компонентах. Ну что, идем». Вид у нее все еще был очень подозрительный, и она отдавала себе отчет в том, что от него это не укрылось. Но он протянул руку, чтобы помочь ей встать, и, поколебавшись немного, она ее приняла. Его пожатие было сильным, властным. Ей показалось, что через его руку в нее вливается новая сила. Ей действительно нужно было выпить кофе. Не больничную бурду из бумажного стаканчика, а настоящего новоорлеанского кофе, горячего, смешанного с дымящимся молоком. Его рука, на которой покоилась ее собственная, была загорелой, с коротко остриженными, чистыми ногтями. Я не уверена. Вы знаете какое-нибудь местечко, где было бы тихо, но чтобы оттуда открывался приятный вид, чтобы там варили убийственно крепкий кофе и подавали что-нибудь неправдоподобно сладкое на десерт? Знаю. Уверены, миссис Марсил, я знаю город как свои пять пальцев. Вы, местный, настолько местный, что порой даже больно становится. Но поблизости от больницы нет таких мест. Я на машине. Она продолжала колебаться. Он нетерпеливо вздохнул. «Миссис Марсил, вы меня боитесь?» «Разумеется, нет. Я только опасаюсь, что вы будете пытаться заставить меня сказать нечто, что повредит Джону. Вообще-то вы очень милый человек. Может, это и правда, но, я люблю, когда мои противники легаются и вопят, сопротивляясь. Однако поскольку вы совсем без сил, то в настоящий момент нет такой опасности. Пора, идем». У нее не было никаких оснований доверять ему, но он потянул ее за руку, чтобы заставить встать. Рука у него оставалась твердой, и от нее по-прежнему шло тепло, придававшее силы. «А вам не надо идти на работу или куда-нибудь еще?» В последний раз попыталась она воспротивиться. Он замялся, но лишь на секунду, потом сказал: «Я работал полдня и, возможно, потом еще вернусь на работу. Пошли». Отпустив ее руку, он пропустил Энн вперед. Обернувшись, она бросила прощальный взгляд на Джона. Казалось, он мирно спит, и прикосновение руки было неожиданно приятным. Несмотря на то, что она принадлежала лейтенанту Орлиный Глаз, пусть Энн была полна сомнений, но в этот момент ей захотелось поверить в их перемирие. Глава 6. Синди явилась в клуб рано, ей нужно было подправить кое-что в своем белом костюме, а кроме того, она не могла оставаться одна. В клубе царило затишье. Эйприл, которая предпочитала за меньшую плату танцевать в дневную смену в обмен на то, что ее номера ставили в вечерние пораньше, была на сцене одна. По будням до 9, а по выходным до 10 часов выступления шли под фонограмму, пока не приходили музыканты группы Dixie Boys. В баре толпились дневные посетители, заходившие сюда выпить с друзьями по дороге домой, большей частью добропорядочные работающие белые, состоятельные мужчины, которых дома ждут жены и дети. Это была приличная, трезвая публика, и хотя танец Эйприл порой вызывал фривольный посвист там и сям, в основном эти респектабельные мужчины, некоторые приходили с подругами по работе, хотели насладиться музыкой, танцами и атмосферой клуба и вели себя тихо и прилично. Грегори сидел в баре над недопитым стаканом. Он был прилежным оркестрантом, часто приходил загодя, чтобы проверить инструменты или порепетировать что-нибудь новенькое в задней комнате, которая когда-то была каретным сараем, а теперь служила репетиционным залом и складом вещей для всех работавших в клубе. Грегори редко выпивал в баре, разве что кока-колу. Увидев, что он в одиночестве предается размышлениям, Синди подошла к нему и взобралась на высокий табурет рядом. «Грегори», — осторожно окликнула она. Он кивнул. «Привет, детка, ты в порядке?» Он снова кивнул. «Да, а ты как?» «Жутко», — призналась Синди. «Да, жутко. Я бы сказал, чертовски жутко. Выходит, нет буквально никаких гарантий, знаешь ли». Он невидяще уставился на сцену. «Мне не хватает ее, уже не хватает. Я скучаю по ней, потому что в последнее время она была такой счастливой. Потому что она верила». Синди сжала его ладони в своих. «Мне ее тоже не хватает. Я думал, она будет такой счастливой. Думал, у нее будет все, чего она хотела. Сколько друзей толпилось вокруг нее, сколько людей ее любили. Черт, она встречалась со многими парнями, но этот, мне казалось, он другой. Ведь он художник, знаешь ли. И я думал, что он действительно любит ее, хочет жениться, будет хорошо с ней обращаться и все такое. Проклятие, Синди, я считал, что он совсем не из той шушеры, с которой она якшалась полжизни, не из тех подонков, что обижали и оскорбляли ее. И вот приходит такой приличный, казалось бы, парень, понимающий. Он запнулся и затряс головой, словно никак не мог поверить в то, что случилось. Потом его лицо исказило гримаса отвращения, он запрокинул голову и одним глотком опорожнил свой стакан, в котором, судя по виду, был бурбон со льдом. Вся его мощная фигура содрогнулась, и этот приличный парень убивает ее. Синди колебалась. Может, несправедливо так сразу обвинять именно его? Разве ты не читала газет? Читала, но ее мог убить и кое-кто другой. Грегори. Я знаю, что иногда, ну, я не могу сказать точно, что там произошло, только она ведь встречалась и с Харидювалем. Да, она продолжала с ним встречаться. И я думаю, что Харри мог оказаться таким подонком. Для него Джина никогда не была единственной, но и отпускать ее он ни в какую не желал. Большие темные глаза Грегори блуждали, красивое черное лицо осунулось. Я тоже в первую очередь подумал на Харри. Ну и, он клянется, что не делал этого. Он меня подозревает. Тебя, да. Боже мой, что ты такое говоришь? Конечно, я тоже поклялся, что не делал этого. Если бы можно было спросить Джона Мапсила, сказала Синди, голову даю на отсечение, он тоже поклялся бы, что не виноват. Не сомневаюсь, угрюмо согласился Грегори и протянул стакан бармену Луису, чтобы тот наполнил его снова. Джек Даниэлс с черной этикеткой. Интересно, удастся ли его немного придержать, подумала Синди. Закусив нижнюю губу, она смотрела, как он пьет. Грегори был другом Джины, не более того, но он по-настоящему любил ее. Странно, что... Что? Встрепенулась Синди. Я ужинал с ней, как раз перед тем, как это случилось. Я был с ней, и я знаю, что она с кем-то встречалась после моего ухода. С кем? Синди недоверчиво схватила его за руку. Грегори вздрогнул. Должно быть, с Джоном Марселом. А может и с кем-то другим, настойчиво предположила Синди. Может и с Харри. Правильно. И если бы эти мерзавцы прознали, что мы были вместе, мне бы тоже могло не поздоровиться. Я ведь был с ней. И этот смазливый Боров, ее родственничек, постоянно следил за ней. Жак, да, Жак. Увидев смущение в его лице, Синди вздохнула. Да ладно тебе, Грегори. Они были сколько-то там юродными братом и сестрой. Их матери приходились друг другу троюродными сестрами или что-то вроде этого. Грегори, она спала с ним. Чем-то он держал ее. Грегори удивленно посмотрел на нее, с сомнением пожал плечами и сделал большой глоток бурбона. Это не имеет значения. Почему же? Потому что уже решено, что убийца – Мапсил, а он в коме. В коме? – прошептала Синди. Грегори печально кивнул, сделал новый глоток и, повернувшись к Синди, бросил на нее мрачный взгляд. Верим мы Марселу или нет, но приговор, похоже, вынесен. И вина Джона доказана, более или менее. Ходит множество слухов. И ты можешь догадаться, откуда ветер дует. Черт возьми, Синди, неужели ты ничего не слышала? Чего я не слышала? Он пересказал ей последние сплетни. Главная контора клуба нависала над залом, ее передняя стена была сделана из затемненного стекла, непроницаемого для находившихся внизу, в то время как оттуда хорошо просматривались сцена, бар и главный вход. Это было просторное помещение с огромным современным письменным столом, удобным диваном, обтянутым черной кожей, многочисленными вертящимися стульями, тоже из черной кожи, холодильником, баром и музыкальным центром. Контора была любимым местом Харидюваля. Она так не походила на жалкую грязную лачугу под соломенной крышей, в которой он вырос, что до сих пор он иногда приходил сюда просто посидеть и чуть не плакал от согревающей душу мысли о том, что это принадлежит ему. Он сам приобрел это, сам сделал себя, и ему было совершенно безразлично, что говорит о нем эта сопливая старая гвардия Луизианы. То, что кое-кто называл его выскочкой, было глупо, а тех, кто делал это слишком уж назойливо, нередко настигали на темных улицах и избивали, однако никогда не убивали, даже не причиняли тяжелых увечий, учили. При этом пострадавшие мерзавцы могли его подозревать, но никогда бы не сумели доказать, что он хотя бы пальцем кого тронул. В конце концов, это суровый мир, и в нем случаются подобные неприятности. Но теперь с Джиной случилось нечто посерьезнее. Хмуро покачивая головой, он посмотрел через стекло. Джина, самая яркая, самая лучшая из них, Джина, с ее неповторимым смехом, с ее улыбкой, с оптимизмом, который, наверное, не покинул ее до самого смертного часа. А господи, неудивительно, что это случилось с Джиной, которая слишком тесно сходилась со множеством людей, которая так была ослеплена своей верой, что не замечала хаоса страстей, возбуждаемых ею. Джина, она наотрез отказывалась видеть царящее вокруг зло. Эйприл, да благословит ее Бог, старательно двигалась по сцене. Она чудесная, добрая девушка, божественно красивая и неотразимо греховная. Ей дела нет до других, она добивается своего так, как считает нужным. Эйприл благополучно выберется из чего угодно. Он подошел к столу и провел рукой по идеально отполированной деревянной поверхности. Он и сам немного порочен. При этой мысли Харри смущенно повел плечом. Он ходит по краю. Он сладострастен. В тот день, когда он в последний раз был с Джиной, это случилось здесь. Он ощущал под собой прохладу диванной кожи, наблюдал, как она движется на этой полированной крышке стола. Она застала его тогда врасплох. Вошла как раз в тот момент, когда он сбросил одежду, забыв, что дверь не заперта. Она не ожидала увидеть то, что увидела. Боже, какое же было утро. Он побрел к бару, налил себе бурбона, выпил, налил еще. Черт, что еще ему оставалось делать? Только пить. Когда он умрет, его не придется бальзамировать, он будет насквозь проспиртован. Ну и пропади все пропадом. Ему нравилась его жизнь. Он достиг невозможного. У него была эта кожа, которую можно ощущать голой спиной. И девушки тоже принадлежали ему. Они не были его собственностью. Зачем? Просто они шли к нему. Потому что им тоже нравилась эта диванная кожа, шампанское, шелка и его деньги. Черт побери, у некоторых из этих девиц было больше причуд, чем у проклятых парней. Иные прекрасно знали, чем взять. Это была хорошая жизнь. Когда свет начнет меркнуть, ему ни о чем будет жалеть. Он не станет уповать на милосердие, на рай небесный и не будет страшиться ада. И то и другое он уже познал на земле. Харри снова подошел к стеклянной стене и стал наблюдать за происходящим на сцене. Держа в одной руке стакан, другой он снял с себя пиджак и рубашку. Вдруг его брови недовольно сдвинулись. Он заметил в баре Синди и Грегори, их лбы, его темные и ее светлые, почти соприкасались. Они напоминали двух придурковатых стариков, плачущих друг другу в жилетку над кружкой пива. Сплетни. Продолжаются сплетни. Харри покачал головой. Черт, есть люди, которых жизнь ничему не учит. Пусть художник у копов в руках, пусть у них достаточно косвенных доказательств, чтобы повесить на него убийство. Но Джина мертва, и болтать опасно. Дураки, болтовня может оказаться чертовски опасной. Интересно, знает ли Грегори что-нибудь, подумал Харри Дюваль. Видел ли он что-нибудь, и если видел, то что, будь он проклят. Да, если он хоть что-то знает. Энн боялась, что он повезет ее в какое-нибудь слишком известное место. Во всех кафе неподалеку от улицы Бурбонов, где она жила, ее хорошо знали, а ей отчаянно не хотелось встречаться с кем бы то ни было. В больнице все относились к ней максимально бережно, они жалели ее. Там сделают все, чтобы вытащить Джона с того света, но, как и все прочие ее земляки, врачи и медсестры уже приговорили его. Без суда. Ну что ж, подумала она, пока они ехали, если не знать Джона, можно предположить, что он виновен. Она готова это признать, но, быть может, все-таки кто-нибудь, кроме нее, тоже захочет принять во внимание тот факт, что на Джона совершено нападение и что орудие убийства так и не нашли. Конечно, можно думать, что она спрятала его, пока никто не являлся в ее дом с ордером на обыск, но, с другой стороны, она уехала из дома, сопровождая Джона в больницу, и оставила там полицейских, которые могли облазить каждый уголок. Пожалуйста. Он поставил машину в частном гараже рядом с французским кварталом, или Виеукс-Царе, старым кварталом, как его еще называют, и повел по боковой улочке, где она никогда не бывала, к задней двери кафе с уединенным внутренним двориком. Официантку звали Хелена. Она знала Марка. Это была симпатичная женщина лет 30, которая приветливо чмокнула его в щеку. «Ты сегодня сторонишься избитых тропинок», — сказала она, провожая их к сияющему белизной ажурному кованому столику рядом с маленьким фонтанчиком, в центре которого стояла статуя Афины с совой на плече. «Нам нужно поговорить наедине», — объяснил ей Марк. «Угу», — хмыкнула Хелена и, окинув Энн изучающим коротким взглядом, тепло ей улыбнулась. «Что, трудный день выдался? Рекомендую утку с апельсинами». «Что будете пить?» – обратилась она к Энн. «Два кофе с молоком и несколько ваших знаменитых домашних пирожных для начала». Хелена перехватила инициативу Марк. «Посмотрим, удастся ли мне уговорить мою приятельницу на утку». Хелена улыбнулась и, пройдя через дворик, исчезла за дверью старинного здания, где располагалось кафе. «Она меня знает?» – спросила Энн, озадаченная поведением Хелены. «Да», – ответил он. «Разве вы не видели сегодняшних газет?» «Видела», — сухо сказала она. «Вы, должно быть, не заметили своей фотографии в разделе искусства». «Моя фотография?» «Джон Марсил сегодня на первых полосах, но и критики о нем не забыли». «Выставка, которая открылась вчера вечером, обещает обернуться золотой жилой. О вас в статье тоже сказано. И там есть ваша большая фотография. Так вот почему Хелена меня узнала. Если только она сама не тайный искусствовед и не знает вас по иным источникам, тогда будем надеяться, что в городе не так уж много искусствоведов, пробормотал Энн. Мне не хотелось бы, чтобы меня узнавали. Не желаю, чтобы меня жалели, показывали на меня пальцами и шептались у меня за спиной о том, что Джон – грязный убийца, а я – дура, потому что защищаю его. Ну, сказать по правде, я тоже думаю, что вы делаете глупость, но вы по крайней мере говорите мне это в глаза, и не оскорбляйтесь, во всяком случае, держитесь невозмутимо и демонстративно не уходите, когда я в ответ говорю вам, что вы осел. Глядя в стол, он рассмеялся. Хелена принесла два кофе и корзинку с пирожными. «Еще не надумали насчет утки?» – спросила она. «Вам нужно поесть», – настойчиво посоветовал Джон. «Я ладно, пусть будет утка», – согласилась Энн. Когда официантка удалилась, она сказала: «Утиная терапия. Плачу за ужин я. За счет департамента и налогоплательщиков. Вы ждете от меня разоблачительных показаний, я не собираюсь их давать. Если вам нужно именно это, можете сэкономить на утке. Я приглашаю вас поужинать не потому, что жду от вас разоблачительных показаний. Адвокаты в суде сделают из меня утиную котлету, если узнают, что я пытался с помощью угощения склонить вас к признанию. Расставить западню, так сказать». Энн откусила пирожное. Оно было рассыпчатым, теплым, вкусным, тающим во рту. Она только сейчас поняла, как проголодалась. Кофе с молоком тоже был превосходным, подкрепляющим. Он был прав. Ей необходимо было отдохнуть от больницы. «Копам утка по карману?» – спросила она. «Может, я вас угощу, если уж ужин не за счет налогоплательщиков? Ужин я в состоянии себе позволить. Высокооплачиваемый полицейский, и довольно давно. Так что мне удалось сделать кое-какие удачные вложения. Она внезапно отложила пирожное. Ей стало почти хорошо, а Джон между тем в коме. При смерти. Кати на Амазонке, быть может, скоро лишится отца, и даже не знает об этом». Когда он обхватил пальцами ее запястье, она насторожилась. Он смотрел ей прямо в лицо своими темно-серыми, серебристыми глазами. «Вы не потеряете его, он скорее всего выкарабкается, но он в коме. У него стабильно приличные жизненные показатели, ему влили достаточно крови, у него хороший цвет лица. Его организм претерпел страшный шок. Если бы не немедленная медицинская помощь, он мог бы умереть, но теперь не умрет. Вы изучали медицину, лейтенант?» – холодно спросила она. Он отдернул руку, выпрямился, и глаза, которые он не сводил с нее, приобрели стальной оттенок. «Я повидал слишком много раненых на своем веку. Есть вещи, которые копы постигают таким вот жестоким способом. Если задет мозг жертвы, надежды почти не остается. Отмирание мозга, миссис Марсил. И сейчас самое время возблагодарить Бога за то, что наш раненый не попал в списки доноров. Да, Джон Марсил в коме, но все его жизненные органы работают не просто стабильно, а хорошо. Он справится, и тогда вы его арестуете, вероятно». Она вдруг рассвирепела, задрожала, сама не понимая, почему его искренность так ее рассердила, ведь то, что он говорил, ей и так было понятно. Под взглядом его безжалостных серых глаз она с преувеличенной резкостью отодвинула пирожное. «Копы», — прошипела она, — «разве ваша работа состоит не в том, чтобы расследовать все до конца? Да, вы схватили Джона, но у вас нет орудия убийства. Неразумнее ли было бы поискать того, кто напал на них обоих?» Марк долго молчал в нерешительности. «Миссис Марсил, мы получили из лаборатории кое-какую информацию. Да, предстоит сделать более тщательный анализ на ДНК, разумеется, но пока похоже, что ваш муж имел половое сношение с мисс Слава в тот день, когда ее убили, и на нем, без всякого сомнения, ее кровь, а на ней — его». Он снова очень пристально посмотрел на нее. «Вы стараетесь рассердить меня, лейтенант, вывести из себя? Я стараюсь представить вам факты. Тогда примите во внимание и тот факт, что для разведенного мужчины не преступление иметь интимные отношения с женщиной, с которой он встречается. Более того, это не преступление даже для женатого мужчины или замужней женщины. В сущности», — он нетерпеливо вздохнул, — «разумеется, я также не считаю, что вы совершаете преступление, продолжая любить этого мужчину, миссис Марсил. Но вы обязаны смотреть фактам в лицо. Люблю или не люблю я своего бывшего мужа, это не ваше дело, лейтенант, и пока единственный факт, который налицо, состоит в том, что полиция недопустимо ленива. У вас есть два человека, которых искромсали ножом, и ни одного ножа, нож обнаружится. Ну да, в моей квартире, конечно, у нас нет ордера на обыск вашей квартиры, миссис Марсил. А почему, собственно, он должен у вас быть? Я оставила двери открытыми для полиции, и они могли найти там все, что хотели. Вы не слишком доверяете полиции, у меня мало опыта в общении с ней, но из того, что я вижу, можно сделать вывод, что некоторые полицейские проявляют непростительную близорукость, а с другой стороны, некоторые люди не проявляют близорукости, но отказываются видеть очевидное, напомнил он. Зачем вы меня привезли сюда? Чтобы лишний раз помучить, потому что вам нужно поесть. Это входит в ваши служебные обязанности. Кормить бывших жен преступников, которых вы собираетесь арестовать, подозреваемых, а не преступников, уточнил он. Она готова была бросить ему в ответ нечто сердитое, но осеклась, так как, лавируя между столиками, к ним плыла Хелена с салатами на подносе. «Простите, я забыла спросить, будете ли вы пить вино за ужином?» «Нет, спасибо», — ответила Энн. «Да, будем», — поправил он. «Я не пью вина», — солгала Энн. Он широко улыбнулся. «Ну, разумеется, черт возьми, вы не пьете. Хелена, мне, маленький графин вашего розового. Миссис Марсил присоединится ко мне, если жажда ее одолеет». Хелена удалилась. Энн свирепо ковыряла вилкой в салате. «Разве копам разрешается пить на службе?» «Я не на службе». «Ну да, вы ведь не допрашиваете меня с пристрастием». «Вот именно. Но вы собирались вернуться на службу». «Я и вернусь». «А, понимаю. Что вы понимаете, миссис Марсил? Что вдрызг пьяный полицейский будет топтаться в потемках в поисках орудия убийства? Вы снова приглашаете меня к себе домой? Что, если бы я планировал сегодня заняться поиском орудия преступления, то именно к вам мне следовало бы направиться? Нет, вас никто не приглашает». Она отложила вилку. «Как вы смеете? Хелена идет». Хелена действительно приближалась. Она несла графины два бокала. Быстро поставив их на стол, она проследовала дальше. А Энн подумала, какое ему, черт возьми, дело, если Хелена и услышит, куда она пошлет этого копа. «В сущности, я вовсе не уверен, что вы прячете орудие убийства», сказал он небрежно, когда официантка удалилась. «В самом деле, трудно поверить, он налил себе вина. Если бы я верил, что это орудие у вас и вы прячете его в своей квартире, уж будьте покойны, я бы давно раздобыл ордер на обыск». Она выхватила графин у него из рук и налила себе вина. «Напомните мне, чтобы я больше никогда не принимала вашего приглашения на ужин. Разве я вас спаиваю, миссис Марсил? Это обстоятельства виноваты». Она со стуком поставила графин на стол, подняла бокал и почти залпом осушила его. Поставив бокал, она привстала, собираясь уйти. «Не думаю, что смогу дождаться утки, лейтенант, простите». Он взял ее за руку. «Меня зовут Марк, Марк Лакросс. Если вы собираетесь покинуть меня посреди ужина, может, вам лучше называть меня по имени?» Она попыталась высвободить руку, но хватка у него была стальная, не говоря уж о глазах. «Смешно, она не обязана здесь сидеть. А вот и утка», — услышала она вдруг бодрый голос Хелены. Официантку сопровождал поваренок, который, пока Хелена торжественно представляла основное блюдо, собрал тарелки из-под салата. Энн продолжала сидеть, а он все держал ее руку, слегка прижав ее к столу. «Приятного аппетита!» — пожелала Хелена и ушла в сопровождении поваренка. Вдруг Энн показалось, что ресторан находится на самом краю земли. С шумной улицы сюда не доносилось ни звука, хотя она была в двух шагах. Красивый садик, разбитый во внутреннем дворе, успешно скрадывал все шумы. Убрав свою руку, Марк принялся за утку. «Вам непременно нужно поесть, миссис Марсил. Вы должны отдыхать и есть, чтобы иметь силы для борьбы». Продолжая резать мясо, он поднял голову. «Для борьбы со мной. Вы ведь не собираетесь подарить мне победу, а? Вы несносны, лейтенант. Наверное, это индейская кровь. Вам следует быть начеку. Вы правы. Поэтому я выпью еще вина, чтобы чувствовать себя увереннее в вашем присутствии. Пейте вино, ешьте утку, отправляйтесь домой и поспите. Это вам поможет». Она все еще продолжала сидеть, оцепенела, уставившись на него. «Миссис Марсил, умоляю вас, поешьте утки. Я изо всех сил постараюсь не раздражать вас в течение последующих 20 минут». Энн отрезала кусочек. Утка оказалась очень вкусной. Энн поняла, что голодна, как волчица. Она съела все. Пока на тарелке не осталось ни кусочка, она не смотрела на него и, казалось, вообще забыла о его присутствии. Поев и откинувшись на спинку стула, Энн обнаружила, что Марк продолжает наблюдать за ней. «Ну а теперь пошли, я отвезу вас домой», — сказал он. Она встала. «Разве вы не должны расплатиться, лейтенант?» «Нет, здесь проходит передняя линия борьбы с нелегальной проституцией, и они за утку покупают мое молчание», — ответил он, вставая. «Серьезно, серьезно, у меня здесь кредит. Поехали, я вас отвезу». Итак, ему от нее больше ничего не нужно. Они поужинали, он получил все, чего хотел от нее сегодня. Она повернулась и снова почувствовала его руку. Он вел ее по дорожке между растениями, иногда касаясь спины. Она хотела ускорить шаг, чтобы избежать этого прикосновения, но в то же время прикосновение не было интимным. Это была обычная вежливая поддержка мужчины, ведущего знакомую к выходу. Но она не могла не ощущать тепло и силу его руки. «Он очень сильный мужчина», — подумала она, — «и волевой. Вот широкое мужское плечо, на котором всегда можно поплакать, и он всегда выслушает». Когда они приближались к выходу, снова появилась Хелена с теплой и искренней улыбкой на лице. «Все было хорошо?» — поинтересовалась она. «Еда была превосходная», — подчеркнуто нажимая на слово «еда», — ответила Энн. «Я так рада. У вас даже румянец на щеках появился», — она вспыхнула. «Простите, я не хотела быть фамильярной и невежливой, но газеты, знаете, они. Не удивляйтесь, если будете ловить на себе взгляды незнакомых людей. Не обращайте на них никакого внимания. Время все расставит по своим местам». «Спасибо, я запомню это», — ответила Энн. «Пока, детка», — бросил Хелене Марк Лакросс, целуя ее в щечку. Теплота их отношений вызвала у Энн желание самостоятельных действий. «Лейтенант, благодарю вас за великолепный ужин и блестящую беседу. Если не возражаете, мой дом недалеко и я хотела бы пройтись пешком. Одна. Спокойной ночи». Не дожидаясь ответа, она повернулась и как можно быстрее зашагала по улице. Она шла все быстрее и быстрее. Пройдя квартал, она оглянулась. Он за ней не последовал. Она вздохнула с облегчением, но почувствовала и легкое разочарование, и даже задержалась на минуту, ожидая. Он действительно не шел за ней. Она находилась в нескольких кварталах от Джексон-сквер и пошла именно туда. С наступлением сумерек в клубах становилось оживленнее, из открытых дверей доносились звуки джаза. Они заполняли улицы, создавая неповторимую атмосферу Нового Орлеана. Она свернула на Чартис-стрит и просто брела вдоль нее, ощущая город вокруг себя, но мало обращая внимания на происходящее. Она все еще чувствовала страшную усталость, и напряжение ее не покидало. «Надо вернуться в больницу», — подумала она. Но она уже провела с Джоном столько часов, разговаривая с ним, поскольку медсестры уверяли, что это ему помогает. Поэтому Энн все время разговаривала с ним и смотрела на него. Провела она немало времени, поедая утку и вовсе не подвергаясь допросу с пристрастием со стороны лейтенанта Марка Лакросса. Выдерживать его вопросы, решила Энн, не так уж трудно. Это никак не влияло на ход событий. У них есть мертвая девушка и кровь Джона на ней. И доказательство того, что Джон спал с ней. Даже во времена Джека Потрошителя на это посмотрели бы косо, а теперь это представляется убийственной уликой. Доказать невиновность Джона будет почти невозможно, если не удастся доказать виновность кого-то другого. Она вдруг обнаружила, что уже дошла до Джексон-сквер и смотрит на памятник президенту-воину, который украшал площадь. «Вот, например, Джексон», — подумала она, — «этот человек, герой Нового Орлеана, собравший войска, ополченцев, горожан и даже пиратов на оборону города от англичан. Однако для многих индейцев, которых он порабощал и истреблял, Джексон – никто иной, как обыкновенный убийца. Но прошлое Джексона никто не обсуждает. Просто оно у него двоякое. Он спас Новый Орлеан, но он же приказал истребить и вытеснить индейцев с их исконных земель». Она вздохнула. «Великолепная статуя». Энн нагляделась вокруг. Все-таки он догнал ее. Волосы его слегка растрепались. Видно, ему пришлось поторопиться, чтобы не упустить ее, однако он, судя по всему, ничуть не запыхался. Сумерки и искусственный свет фонарей на улицах скрадывали блеск его серебристо-серых глаз. Высокий, прямой, руки держит на бедрах, голова чуть склонена на бок. Он тоже разглядывал памятник. «Вам нравится Джексон?» – спросила она. Его губы тронула едва заметная улыбка. Что ж, он был военным гением. Он был талантлив и решителен, но с политической точки зрения не всегда популярен. Да, но он сделал достаточно, – чтобы эта площадь была переименована из площади оружия в Джексон-сквер. Вот как, она скрестила руки на груди. Вы ведь не наивное дитя. Нет, вы из Атланты. Хороший город, очень любезно. Нет, в самом деле, хороший, но не такой хороший, как Новый Орлеан. Это другой город, рассмеялся он. С Новым Орлеаном ничто не сравнится. С широкой улыбкой он простер вперед руку. Здесь был парадный плац. После продажи Луизианы французы и испанцы долго противились вторжению американцев. Перемены шли медленно, они и теперь еще не закончились. И в этом половина прелести Нового Орлеана. Но это трудно объяснить тому, кто здесь не родился. Она повернулась вокруг и увидела собор Святого Людовика. Вот собор, названный именем французского короля, предпринявшего два крестовых похода. Самый старый из действующих соборов в Соединенных Штатах. И тут же памятник, на котором написано «Союз должен быть и будет сохранен». Лозунг Янки, начертанный, когда они взяли город. А что касается площади, то она действительно служила плацем для парадов, но и местом казней, где на протяжении многих лет сжигали на кострах, вешали, обезглавливали и колесовали, мой любимый вид казни, самый жуткий. Возблагодарим Бога за милосердие, это все в прошлом. Теперь вы не сможете публично сжечь Джона на костре или отрубить ему голову вот на этой площади. Она ожидала, что он даст ей гневную отповедь, но он только смотрел на нее, и его глаза мерцали в свете восходящей луны. Он не сердился, он вообще ничего не говорил, а потом, пожав плечами, лишь заметил, как жаль, что кому-то не хватает публичных сожжений на костре. Она повернулась и отошла от памятника. Миссис Марсил, она не останавливалась. Черт возьми, Энн, она напряглась, когда он схватил ее за плечи и повернул лицом к себе. Я провожу вас домой, я знаю дорогу, я провожу вас домой, отсюда нетрудно дойти, я пойду с вами, но я не желаю, чтобы вы шли со мной. Отлично, тогда я пойду сзади. Энн зашагала вперед, она проходила мимо множества знакомых художников, которые работали здесь, на площади, улыбалась каждому вымученной улыбкой и торопилась поскорее миновать их, решительно настроившись ни за что не останавливаться. Он неотступно следовал за ней. В этом нет необходимости. Думаю, есть. Лейтенант, я здесь живу. Я каждый день хожу по этим улицам. Я не боюсь. Я боюсь. Она остановилась и обернулась к нему. Он стоял очень близко, так что она ощутила его запах. От него приятно пахло. Очень приятно. Слишком приятно. От того, что она стояла вплотную к этому мужчине, у нее, как это ни смешно, закружилась голова. Он положил руки ей на плечи и посмотрел прямо в глаза. «Я провожу вас домой», — решительно сказал он, — «и проверю вашу квартиру. Лейтенант, мы ведь уже расстались сегодня. Я вернулся. Я совершаю вечернюю прогулку и не приглашаю вас разделить ее со мной. Улица принадлежит всем, и я намерен проводить вас даже без вашего согласия. Но со мной все в порядке. Это простая предосторожность. Я не нуждаюсь. Я нуждаюсь». Постойте, вы ведь даже не знаете, что я хотела сказать. Что же это такое, в чем я, безусловно, не нуждаюсь, а вы, по вашим словам, нуждаетесь? Вы, что, мне необходимо наблюдать за вами, миссис Марсил? Почему? Он сжал зубы и нетерпеливо вздохнул. Потому что вы мне нужны живая. Да что вы, зачем, лейтенант? Служебный долг обязывает меня охранять вас, но мне никто не угрожает. Ситуация сама по себе угрожающая. Я не нуждаюсь, нуждайтесь. Потому, миссис Марсил, что вы не говорите мне правду, всю правду и ничего, кроме правды. Вы что-то знаете? Не знаю, знаете. И вы мне это скажете. Черта с два. Ага, мягко сказал он, значит, признаете, кое-что знаете. Она разглядывала его глаза, взгляд их был острым и напряженным. От прерывистого дыхания темные волосы шевелились у него на лбу. В лунном свете плечи его казались еще более широкими и мощными. Она почувствовала пагубное желание прислониться к нему, но он же пытается угробить Джона. Ему, может, и впрямь хотелось бы увидеть, как тот превратится в залу посреди Джексон-сквер. Она ласково улыбнулась. «Лейтенант, да, идите к черту». Потом снова решительно повернулась и зашагала прочь, ни разу не обернувшись. Но она была уверена, его шаги сопровождали ее до самого дома, до двери. Она вошла в свою квартиру, расположенную на втором этаже, через вестибюль, он следовал за ней и, прежде чем она успела закрыть за собой дверь, проник в дом, проверил спальни, шкафы и только после этого ушел. И все же она ощущала его присутствие. Она знала, что даже когда ляжет в постель, заперев все двери и потушив свет. Он все время будет рядом. Он будет стоять внизу, на улице, не сводя своих пронзительных серых глаз с ее окон. Глава 7. Эйприл чувствовала, будто кто-то смотрит на нее. Ей казалось, что из темноты выплывают чьи-то глаза. Странно, никогда прежде, уходя из клуба, она не нервничала. Она прекрасно знала свою джазовую округу, это были ее места. Их смарти-квартира находилась рядом, неподалеку от реки, и все 3 года, что работала в клубе, она пешком ходила туда в перерывах между выступлениями и после работы. Новый Орлеан мог быть опасен, здесь, в джазовой округе, или в любом другом месте, это всем известно, это знание у них в крови. Так же, как может быть опасен и Нью-Йорк, и Лос-Анджелес, любой город. Чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно знать свой район. Она избегала мест, куда не советовали заходить туристам, ходила только по освещенным улицам, носила с собой баллончик с газом. Обычно она уходила из клуба с Марти, но сегодня ночью оказалась одна. Марти должен был поработать еще несколько часов, а ей нужно домой. Грегори собирался уйти пораньше, и она хотела часть пути пройти вместе с ним. Но Харри задержал его, и теперь она колебалась. Когда бармен сказал, что Грегори пробудет в клубе еще минут 20, не меньше, она не могла решить, что в ней сильнее. Страх или желание поскорее добраться домой и отпустить сестру. Они хорошо устроились. Эйприл присматривала за ребенком Джесси днем, а Джесси – за ее дочкой ночью. Поспать – вот единственное, о чем они обе постоянно мечтали. В сущности, нет никаких оснований бояться больше, чем всегда. Бедная Джина. У Эйприл сердце разрывалось. Но Джина играла в такие опасные игры. Влюбилась в художника, держала на привязи Харри, дразнила Жака Мары, когда ее обуревало желание или охватывала тоска одиночества. Более того, когда ей становилось невмоготу или пропадало ощущение реальности, она захаживала и к другим приятелям. Джина играла с огнем, и сгорела. Бедное, милое, растерянное дитя. Тем не менее ее убийство, безусловно, имело личные причины. А бояться просто улицы нет никаких оснований. Но Эйприл никак не могла заставить себя идти домой. Поднимался туман, свет фонарей становился тусклым, город погружался во мглу. На простиравшихся перед ее глазами старых, узких улочках, казалось, маячили призраки. Выла где-то собака, туман поднимался от земли, причудливыми молочными облаками оплетал старые балконные решетки, заборы и ворота. Аромат гордений носился в воздухе, им был насквозь пропитан туман. Идти было недалеко, и улицы казались мирными и тихими. Джаз-оркестры больше не наполняли их звуками саксофонов, труп и валторн. Чтобы было не страшно, она начала петь. Вниз по реке плыла я, зеленая и широкой, и прилосеклась. Это была песня из альбома «Концерт блондинки». Черт возьми, она любила этот альбом, потому что в нем было столько новоорлеанских реалий. Ты был вампиром, детка, и вот я умерла. А господи, может, сейчас эта песня не ко времени? Плохо, очень плохо. Мелодия продолжала крутиться у нее в голове, а улицы были по-прежнему жутковато тихими. В такой поздний, или ранний, час они всегда такие безмолвные. Поворот, вот и ее улица, прямо впереди. Она слышала собственное дыхание, звук своих шагов. Вдали в туманной тишине стали проступать чугунные ворота. Створки были разведены. Она видела все это, словно в кино. Из ворот вырывались густые клубы тумана. Вот-вот человек в развивающемся черном плаще и остроконечной шляпе зловеще выступит из этой пелены и сделает смертельный шаг ей навстречу. Поднимется луна, и в ее свете блеснет стальной клинок кинжала. «Держи себя в руках, Эйприл!» Громко и твердо скомандовала она себе. Рука скользнула в сумку, висевшую на плече, и сжала газовый баллончик. Открытые ворота были прямо перед ней. Она замедлила шаги и невольно задержала дыхание. «Мя-я-у!» У Эйприл вырвалось что-то среднее между вздохом и криком, когда из садика за воротами стремглав выскочила кошка. Все еще дрожа от страха, Эйприл почувствовала облегчение. Кошка. Проклятая черная кошка. Она вгляделась в серебристый туман, скрывавший садик за воротами. У фонтана с птицами стояли детские качели, к которым был прислонен трехколесный велосипед. Эйприл глубоко вздохнула и мысленно посмеялась над своими страхами. Но тут же снова застыла. Холод пронизал ее позвоночник и моментально парализовал ее. Она стояла на месте, но слышала звук шагов. Они доносились сзади. Эйприл резко обернулась. Никого. Улица снова затихла. Лишь безмолвно высились причудливые старинные дома на узкой старинной улочке, накрытые одеялом тумана. Она повернулась к своему дому и заспешила. Шаги, шаги. Это не ее шаги. Сзади. Человеческие шаги. Чужие шаги. Они преследуют ее. Крадутся. Она побежала. Позади нее. Ее преследователь тоже побежал. К полудню у Марка было такое ощущение, будто он провел на службе двое суток кряду. Он не мог заснуть. Господи, как он устал. И все из-за этого дела. Из-за Джины. И из-за Энн Марсил. Стоп. Предостерег он себя. Он, похоже, становится одержим этой женщиной. Потому что она лжет. Марсил ей что-то сказал. Но что, черт, он слишком устал, чтобы хорошо соображать. Может быть, Бриты права. Может, у него неправильное мыло. Он подошел к столу. На нем лежала высокая стопка бумаг, которые ему предстояло изучить, отчеты, которые необходимо заполнить и представить в окружную прокуратуру. Он постучал по столу карандашом, наблюдая, как при этом подскакивают бумажки. Пришел Джимми и уселся на край его стола. «Ты здесь, Марк?» Марк посмотрел на него и кивнул. «Я слышал, что Лимин прислал дополненный отчет. Да, кажется, ребята из ФБР помогли ему на компьютере провести тест на ДНК. Ну и...» Марк пожал плечами. «Джон Марсил определенно был с Джиной Лава в день ее убийства. Был с ней?» Повторил Джимми. «То есть имел с ней половое сношение?» «Да, он имел с ней половое сношение. Но это мы уже знали и так, но теперь мы это знаем наверняка. Все ясно. Нужно лишь закончить бумажную работу, и прокурор предъявит ему обвинение. Нельзя предъявить обвинение парню, находящемуся в коме», напомнил Марк. «Но можно подготовить судебное дело, чтобы пригвоздить его, как только он выберется из этой комы». Марк нахмурился. «Послушай, ты же уверен, что он виновен?» «Так», сказал Джимми. «Марк, он же был в крови с головы до ног». Марк направил на него острие карандаша. «Но у нас нет орудия убийства», уточнил он. «Нужно получить ордер на обыск квартиры его жены». Марк решительно покачал головой. «Нет, черт, Марк, парень умирал». Энн Марсил не знала, что нужно что-то скрывать. Полиция появилась в ее доме немедленно и обшарила всю квартиру. «Уверяю тебя, она не колебалась, набирать ли ей 911 или прятать нож. Она спасала его жизнь. Тогда где же нож, не знаю, но мы все обыскали». «Правильно, и это значит, что Марсил оказался достаточно умен, чтобы избавиться от ножа так, что мы никогда его не найдем». В тот момент, когда истекал кровью, Джимми сердито насупился. «Марк, при тех уликах, которыми мы располагаем, не хочешь же ты сказать, что начинаешь верить, будто Энн Марсил права? Марк, на Марселе и на Джине Лава одна и та же кровь. Джимми, хороший судейский адвокат, разобьет эти доводы в два счета. Честно говоря, я думаю, что Джон Марсил виновен. Полагаю, это была ревность с его стороны, а может, с ее. Вероятно, они угрожали друг другу и потеряли над собой контроль. Но все, что я сейчас говорю, только предположение. Потому что мы знаем лишь, что произошло одно из двух. Либо Джина ударила Марсила ножом, а Марсил – ее, либо был кто-то третий, кто искромсал их обоих. Джимми затряс головой, сжимая виски ладонями, словно у него с похмелья болела голова. «Марк, в тот день они много времени провели в постели, друг с другом. Они оба были чрезвычайно несдержанными людьми, бешено ссорились и прежде, как показывают свидетели. Джимми, я же говорю, я уверен на все сто, что парень виновен, но этого недостаточно. Ножа нет, Джимми, нет орудия убийства. Нам не нужен этот чертов нож», угрюмо заявил Джимми и, наставив на Марка указательный палец, добавил: «Остерегайся, Энн Марсил. Если не будешь осторожен, она, глядишь, убедит тебя в том, что Марсил, папа римский, черт его побери. Я думаю, что ей что-то известно, Джимми. Во всяком случае, она, наша единственная ниточка», ответил Марк. Джимми фыркнул. На столе у Марка зазвонил телефон. Все еще глядя на Джимми, он снял трубку. Звонил капитан Иверс. «Только что звонил Тейрил. У нас есть для вас еще один труп». «Где?» «Покойницу нашли ребята, игравшие у реки. Водолазы уже в пути. Я хочу, чтобы вы с Джимми этим занялись». «Почему?» «Что?» «Еще одна стриптизерка. Не знаю, какая-то Джейн Доу. У нас на нее ничего нет, но я хочу как можно скорее узнать, кто она. Она раздета, при ней нет никаких документов. Давайте адрес, мы выезжаем». Он бросил беглый взгляд на Джимми, записывая сведения, которые диктовал ему капитан. «Еще одна стриптизерка, еще одна мертвая женщина. Это все, что пока известно». Он двинулся к выходу, Джимми последовал за ним. «Господи Иисусе!» — вздохнул он. «Что, Господи Иисусе?» — поинтересовался Марк. «Я искренне надеюсь, что ты, что мы не знаем этой женщины». «Вот именно, только одно, Марк». «Да, что, если это еще одна девушка из стриптиза, значит, парень, с которым мы нянчимся в больнице, невиновен». Марк колебался. «Да, может, и так, пошли, давай поторопимся». Джон Марсил мог оказаться невиновным, если эти два убийства связаны между собой. Черт, они ведь даже не знали пока, была ли сегодняшняя девушка жертвой убийства. Они пока ничего не знали, а гадать Марк не хотел. Но мысль, высказанная Джимми, запала ему в голову. Он тоже чертовски не хотел, чтобы эта женщина оказалась ему знакомой. Глава 8. Собираясь в клуб, Энн чувствовала себя полной идиоткой. Она раз пять переодевалась, выбирая наряд, который не показался бы подозрительным для женщины, собравшейся в одиночестве развлечься в таком месте, где основной приманкой были танцовщицы, представляющие стриптиз. В сущности, такого наряда и быть не могло. В конце концов она остановилась на простом черном платье для коктейля с короткими рукавами и круглым вырезом. Спокойная, как она надеялась, элегантная и достойная, не слишком рискованная, чтобы ее могли заподозрить в том, что она хочет кого-нибудь подцепить, но и не настолько чопорная и скромная, чтобы выглядеть в нем, как белая ворона. «Белая ворона», — подумала она, входя в Аннабеллу. Но она и была именно белой вороной, или рыбой, выброшенной из воды, несчастной, пойманной на крючок рыбой. Не то чтобы в клубе не было других женщин, были, но они пришли в сопровождении мужчин. Они собрались в центре бара и на сцену особо не заглядывались. И мужчины, которые были с ними, на сцену не глазели, больше занятые своими спутницами. Похоже, прежде всего их привлекала музыка, а танцы составляли лишь возбуждающий фон. Когда Энн вошла внутрь, ее охватила паника. Что она здесь делает? Она сошла с ума. Это полное безумие. Но что еще ей оставалось делать? «Аннабелла», — это слово прошептал ей Джон. Пытался ли он произнести ее имя в благодарность за то, что она спасла его? Или хотел назвать имя того, кто его ранил? Сама по себе Аннабелла не могла напасть на него. Клуб не может разгуливать по улицам с ножом за пазухой. Единственное, что она могла предположить, он назвал его потому, что в нем разгадка тайны. Она где-то здесь, в ком-то, кто тут пасется. Дуреха, нельзя же найти этот ключ, просто придя сюда и встав у входа. Она почувствовала, что ее заметили. Едва переступив порог, она осознала, что за ней наблюдают. Для этого не требовалось особой интуиции. У стойки бара сидел поразительно красивый негр. Он безо всякого выражения смотрел на нее. Парочки, увидев ее, казалось, были озадачены и заинтригованы ее присутствием. У дверей стояли два дородных молодца. «Вышибалы», — решила Энн. Они следили за ней с раздражением, видимо, опасаясь неприятностей от ее визита. На кой черт она так тщательно одевалась? Надо было одеться под стать здешней публике, которая чувствовала себя свободно и раскованно и одета соответственно. А Энн вся была как натянутая струна. Она поняла, что выглядит смешно, а ведь претендовала на роль тайного шпиона. Энн понимала, что не следует задерживаться у дверей, но ей хотелось сориентироваться. Слева находился помост, на котором сидел оркестр. Отличные музыканты. В этот момент они исполняли попурри из старых мелодий. Играли четверо, но на помосте оставались пустые места. Возможно, они работают по очереди, что позволяет не делать перерывов в представлении. Прямо перед ней простирался погруженный в полумрак зал со столиками, развернутыми лицом к сцене. Перед самой сценой стулья были расставлены в ряд, а внешний край ее обнесен перилами. Вот где ей хотелось сесть. А тех, кто уже сидел там, она не могла по затылкам сказать ничего определенного, кроме того, что они представляли собой гуманоидов с черепами, большей частью покрытыми волосами. Но, разумеется, те, кто окружает сцену, должны быть джентльменами, или по крайней мере мужчинами. В данный момент на сцене находились четверо танцоров, в разной степени раздетых, двое черных мужчин и две белые женщины. Все четверо двигались с изысканной грацией и обладали изящными фигурами. Несмотря на свое решение не маячить у входа, именно это и делала сейчас Энн. Теперь ей было понятно желание Джона попытаться запечатлеть частичку этой грации и красоты в своих дамах красного фонаря. Он до сих пор не решался рисовать мужчин, но Энн не сомневалась, что он думал и об этом. Естественно, будучи нормальным гетеросексуальным мужчиной, Он в первую очередь обратил внимание на женщин, но она знала Джона. Закончив первый цикл, он приступил бы к мужским портретам. Как и женщины, мужчины на сцене двигались с зачаровывающей пластичностью. Это были сильные, прекрасно идеально сложенные молодые люди. Она могла бы помочь ему работать над мужскими портретами, подумала Энн, пытаясь одновременно суммировать свои впечатления от клуба в целом. Он был не таким, каким она себе его представляла, однако неким странным образом походил на картины Джона. Здесь не было ничего дешевого, безвкусного. В движениях артистов сквозила не столько сексуальность, сколько чувственность. Их танец был возбуждающим, эротическим и романтическим. Все, от хореографии режиссуры до подбора пар по цвету кожи, было тщательно продумано. Какой-то звук отвлек ее внимание от сцены. Она снова почувствовала на себе чей-то взгляд. Неудивительно, что за ней наблюдают. Она выглядела здесь до смешного чужеродно, и половина присутствующих, не скрывая, глазела на нее. Нет, не в этом дело. Она посмотрела вверх и вокруг себя. Теперь у нее было ощущение, что за ней следят сами стены. «Простите, но кто вы и что здесь делаете?» Голос раздался у нее за спиной, глубокий, богатый и уверенный. Она стремительно обернулась и с тревогой обнаружила, что к ней подошел тот самый черный красавец из бара. «Я-я, вы редко посещаете такие места», — утвердительно сказал он. «Я-я, простите, но ведь заведение открыто для всех. Вы жена?» Она запнулась, пытаясь разглядеть лицо собеседника. «Да, я бывшая жена Джона Марсила. Не окажете ли вы мне, в свою очередь, любезность? Кто вы сами и почему, черт возьми, глазеете на меня?» Он широко улыбнулся. «Я Грегори Хэнсон, друг вашего мужа, бывшего мужа, точнее, приятель и близкий друг Джины Лава, девушки, которую убили прошлой ночью. Говорят, что это сделал Джон». Энн приятно удивила, что этот человек не осуждал Джона заранее и безоговорочно, несмотря на все улики, которые, как сообщили газеты, имелись у полиции против него. Джон ее не убивал. Мужчина удивленно поднял бровь. «Джон как-то говорил мне, что вы с ним друзья, большие друзья. Это редко случается после развода».